Глава 23. Специальный агент Клинт Добс возглавлял офис в Фениксе. Он командовал всеми отделениями ФБР на территории штата Аризона, и в его распоряжении находился легион агентов. Но складывалось впечатление, что прямо сейчас все его внимание было сосредоточено на одном из них, отвечавшем за самый новый отдел, который состоял всего из одного человека. Этли Пайн. «Твоя работа как единственного агента в отделе состоит в том, чтобы делать все, Пайн», — резко сказал Добс, когда та уселась за письменный стол с телефоном в руках. «Но по правилам ошибки недопустимы». «Да, сэр, мне это известно, сэр. Я так и делаю». «О, ты так все и делала в данном расследовании», — скептически спросил он. «Да, сэр». «Тогда почему семья из Мэриленда, которая находится на конспиративной квартире по твоему требованию, звонит в бюро и спрашивает, где их муж и отец? А этот человек оказывается братом недавно исчезнувшего в Гранд-Каньон мужчины. И ты как раз ведешь это дело. Я только что беседовал с твоим непосредственным начальством, и оно не в курсе последних событий, Пайн. Так что не пора ли тебе иначе сформулировать ответ на вопрос о том, все ли ты делаешь в полном соответствии с правилами?» «Ситуация требовала немедленных действий, сэр. У меня не было времени, чтобы доложить. Однако все будет занесено в мой следующий отчет. Только не надо вешать мне лапшу на уши. У меня есть куда более важные дела, чем звонить в восьмое и самое маленькое подразделение под моим началом. Я рассчитывал на большее от тебя, Пайн. Ты превосходно себя показала в агентстве. Но подобные поступки могут уничтожить хорошую карьеру». «Да, сэр. Я пытаюсь тебя по-дружески предупредить, Пайн». «Да, сэр, и я это ценю, сэр. А вот я не уверен. Пойми, твои ошибки негативно ударяют по мне. Такова цена за должность, СРА, специальный руководящий агент». «Я прекрасно вас понимаю, сэр». «Нет, я так не думаю. В противном случае ты вела бы себя иначе. Как думаешь, зачем я тебе звоню? Мне необходимо заниматься куда более важными вещами. Но мой сотовый телефон разрывается с 5 утра. Мне звонили из Вашингтона, заместитель директора. Проклятие, я удивился, что твоим делом не заинтересовался сам директор. И как поживает заместитель директора? Вот только дисциплину нарушать не нужно, Пайн. Я это терпеть не стану». «Я даже помыслить о таком не могу, сэр». «Короче, заместитель директора был очень взволнован. Я даже не уверен, что правильно все понял. Это совершенно невозможно, Пайн, неприемлемо. Ты меня поняла?» «Да, сэр». «Насколько мне известно, ты попала в автомобильную катастрофу?» «Да, попала, но я в порядке. Только немного понервничала. Меня выписали из больницы, и я вернулась на работу». «Ты разбила автомобиль бюро?» «Нет, я находилась в другом внедорожнике, сэр». «И каков статус этого автомобиля?» «Он разбит, но расходы лягут на меня. У меня есть страховка. Бюро не о чем беспокоиться, сэр. Я не была на службе». «Молись о том, чтобы все оказалось именно так». «Да, сэр». «И, Пайн, возьми небольшой отпуск. Как я понял, поиски пропавшего мужчины зашли в тупик. А тебе прекрасно известно, что люди в Гранд-Каньон постоянно теряются. Некоторых находят, а иногда удается отыскать их тела. Но я не считаю, что правильно тратить деньги налогоплательщиков и твое время на это дело. Пока что у нас есть только мертвый мул. Местная полиция разберется, так что возьми небольшой отпуск, приведи голову в порядок, займись страховыми документами и постарайся избежать новых неприятностей. Ты меня поняла?» «Все предельно ясно, сэр». Но Добс уже повесил трубку. Этли положила телефон на стол и подняла голову, когда в дверь постучали. В кабинет заглянула Блюм. «Гроза миновала?» — спросила она. Пайн кивнула. «Мне надрали задницу из самого Феникса». «Попробуй угадать. Клинт Добс?» Пайн снова кивнула. «Единственный и неповторимый. Однажды я на него работала, когда он еще пробивал себе путь вверх по лестнице. Уже тогда было очевидно, что он мечтает стать СРА. Некоторые агенты хотят работать в поле, другие предпочитают письменный стол. Добс относится к последней категории». Пайн молчала. «Тогда он был совершенно никчемным и злобным. «Говорят, теперь смягчился», — сказала Блюм, внимательно глядя на Пайн. «Он практически приказал мне взять отпуск», — сказала она. «И вы возьмете?» Этли посмотрела на свою секретаршу. «Я агент ФБР, мне нельзя нарушать правила». «Но вы не удовлетворены. Меня едва не прикончили люди, которые, как мне кажется, имеют прямое отношение к моему собственному правительству. Тот человек, что стоит во главе службы национальной безопасности, отслеживает электронную почту. Мой главный босс минуту назад сказал, что заместитель директора звонил ему и сделал выговор, в результате чего мне было предложено взять отпуск. Значит, вопрос в том, станете ли вы работать на свой страх и риск или пойдете в ногу со всеми?» Пайн не стала отвечать сразу. «Они могли легко покончить со мной прошлой ночью», — наконец заговорила она. «Меня вывели из строя, однако они забрали Бена и Эда Пристав. И не забрали меня». «Ну, и почему они этого не сделали?» «Убивая агента ФБР, ты пробиваешь дырку в осином гнезде». Блюм кивнула. «Я кое-что узнала, пока вы беседовали по телефону с Добсом. Во-первых, местная полиция приняла ваш звонок, но ее отозвали до того, как они прибыли на место. По их словам, вы перезвонили им и сказали, что произошла ошибка». «Что еще?» «Участок дороги, на котором это случилось». «Что о нем известно?» «Я позвонила своему другу, работающему в полиции штата. Эта территория находится под их юрисдикцией. Прошлой ночью там нес дежурство его приятель. Он увидел, как дорожная бригада блокировала участок на автостраде». «Дорожная бригада?» — повторила Пайн. «Да, но я точно знаю, что недавно они закончили ремонт автострады. Им там было совершенно нечего делать». «Они занимались тем, что забирали Бена Приста», — заключила Этли. «Именно по этой причине я не видела других машин». Она напортачила. Встреча с Пристом на людях казалась ей самым безопасным вариантом. Но она недооценила своих противников. И ее ошибка могла стоить братьям жизни. Блюм прервала ее размышления. «Требуются немалые усилия, чтобы перекрыть дорогу, агент Пайн». «Да, верно». «Как вы думаете, ФБР в курсе происходящего? Я хочу сказать, что они знают о вчерашних событиях и отзывают вас из-за того, что не хотят, чтобы вы пострадали?» «Или до того, как я узнаю правду», — сказала Этли. Блюм сердито покачала головой. «Я всегда могла опереться на бюро, даже если не каждый раз соглашалась со всем, что оно делало. Я хотела сказать, что мы хорошие парни». «Я пошла в ФБР по двум причинам — защищать хороших людей и наказывать плохих. Предельно просто. Но тогда все видится только в черном и белом цвете». «Очевидно, эту ситуацию нельзя отнести ни к белой, ни к черной», — сказала Блюм. «И что теперь будет?» «Я не могу продолжать данное расследование внутри обычных границ». «В таком случае ваши возможности ограничены. Что мы будем делать?» «Мы?» Пайн бросила на нее быстрый взгляд. «Нет, не так. Если я это сделаю, а потом меня поймают за руку и выяснят, что вы мне помогали, то и вам конец. Но я ваша секретарша. Моя работа состоит в том, чтобы помогать вам. Кэрол, это не входит в ваши прямые обязанности. Я намерена уйти с экранов радаров. И не могу позволить вам следовать за мной по весьма сомнительному пути». «Почему?» «Я уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения». «Но это может стать для вас карьерным самоубийством», — сказала Пайн. «Ну, я уже думала о том, чтобы сменить работу. Мой муж развелся со мной ради какой-то шлюхи. Дети выросли, разъехались по стране и теперь живут далеко от меня. Я не очень хорошо понимаю, что происходит, но уже достигла такого возраста, что не слишком беспокоюсь о последствиях». «И чем вы собирались заняться?» «Стать частным детективом», — ответила Блюм. «За десятилетия, проведенные на работе в бюро, я видела все, от архивов суда до вскрытий и заключений судебной экспертизы. Хорошо проведенные расследования и безобразно выполненную работу. Проклятье! Я написала достаточное количество отчетов, которые положено делать агентам, чтобы понять, как все устроено». Я помогала множеству новичков, когда они пытались разобраться в странностях деятельности бюро. Я слушала и запоминала. И я идеально подхожу физически для данной роли. Вы только взгляните на меня. Никто не увидит во мне угрозы. Я смогу слушать и наблюдать столько, сколько захочу. Теперь я вижу ту вашу сторону, о которой прежде не подозревала миссис Блюм. Секретарша бросила на нее недоверчивый взгляд. «Ну, теперь самое время увидеть ее, специальный агент Пайн. Если честно, я думала, что вы все быстрее схватываете».